Глава вторая. Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит, в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелк побольше, стал смотреть. Видна ему из щелки дорога. Под гору идет. Направо сакля татарская, два дерева подле нее. Собака черная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит, из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. И идет, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведет бритого в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бишмете шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то. Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки бритые, в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них, завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят. А Жилину пить хочется, в горле пересохло, думает, хоть бы проведать пришли. Слышит, отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький, глаза черные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена, лицо веселое, все смеется. Одет черноватый еще лучше, бешмет шелковый, синий, галунчиком обшит, кинжал на поясе большой, серебряный, башмачки красные, софьянные, тоже серебром обшиты, а на тонких башмачках другие толстые башмаки, шапка высокая, белого барашка.